Матерь Агни-йоги. Опора одна – учитель. Он неизменен перед лицом постоянно меняющихся явлений. С ним можно спокойно пройти через все эти смены явлений, происходящие постоянно во всем. Он доведет и поможет сохранить кристалл сознания целым и нераздробленным.